тумане пьяном, от вина, от слез, плывут цветные тени черно-белых грез, миров обманчивых больные очертания и пройденных дорог плетения, забытых лиц немые изваяния, как автострад ночные метеоры, врываясь в окна опустевших комнат, пронзают нежилой души просторы, холодные и темные просторы, да шепчут, угасая полусонно, людей давно ушедших имена. И в каждом имени вина, и режет мне глаза туман вины негласный. Печальная красотка записная вдруг проплывет бездушным манекеном по улочке и дом свой променяет на карамельный блеск чужих витрин. Так очевиден выбор, что, не зная, мы делаем дурманом, что по венам ушедших и грядущих поколений течет, судьбой нещадной нас гоняет по виражам напраслин и кручин до белой пены, белого коленя. Плывет по улочкам полуночного ада забытый в детстве сломанный журавлик, растоптанный ботфортами кораблик из Александровского сада. Так беспощаден выбор, что не нами. И множится безлюдных комнат стаи, а журавлей убитых косяки плывут в закатном небе, не дыша, крылами хладными, как будто бы верстая кровавой летописи том. И медики ложатся не спеша на место солнца и луны. Мы все лгуны, предатели и воры. Опустошая годы и пространство, несем с собой злые разговоры и сказки о добре и постоянстве. Да только ржавчина затворов, дрожащих на ветру, печальным стоном, цепей дверных, скрипением и звоном припоминает наши имена в ненастный час. А наши времена, пустых притонов, скошенные двери, как будто бы еще во что-то веря поныне сторожат. Во что ты веришь, даже не дыша? Как призрак пес, что годы ждал кого-то, встречая, провожая самолеты, окаменел, но продолжал бежать. Что мне сказать тебе, ушедший друг? Глотай мои слова, как дым кальяна, как терпкое глумливое вино. Смотри немое черно-белое кино, разбей свой шар хрустальный, в котором лишь пейзажи новых вьюг. Пусть старый сон, ненавистной разлук, зальет нас теплым матовым сиянием, где мы, подобные античным изваяниям, под небом мраморным лежим вдвоем безгласно на дне ладьи широкой и неспешно плывем в туман беспамятной реки, всевидящими взорами пронзая по-зимнему неласковое солнце, периодом полураспада рая и цветом точно ядовитой стронций. И больше нет ни страха, ни соблазна, лишь теплое касание руки, лишь грезы чистые, не трепетно не мы, так, будто это вовсе и не мы. И режет мне глаза туман вины негласный. Хотелось бы красиво умереть, но красоту, что набралась в ладонях, как нищий милостыню, я не удержу. Пусть больше нет ни страха, ни соблазна, но тягостно сквозь память лет смотреть на старом фото, пожелтевшем молодой я, на фоне выцветших дорог, где лен и джут кладбищенских оград столетних. А старость, старость, вот она, в усталых сплетнях, невидимо, но верно бьет под дых, глядит чужими лицами родных, изрезанные пикселями вереницы лиц, проглочены тайм-кодами веб-камер, отсутствие жестокий блиц меж тем, кто был и кто навеки замер, окаменел и продолжал бежать туда, где дни не трепетны, не мы. Так беспощаден выбор, что не нами, так, будто это вовсе и не мы. Никто, ничто нас больше не спасет. Увидел варвар, победил, и все, и все. А коды наших судеб давно все расшифрованы и рассекречены, и распечатаны рулонами, гнилую рыбу и прокисшее вино, небрежными обернув, пропойца нищий медленно идет домой. тумане пьяном, от вина ли, от слез, плывут цветные тени черно-белых грез, миров обманчивых больные очертания и пройденных дорог плетенье, а дальше черный непролазный лес. Окинув взором пустоту небес и не найдя спасительной там силы, пусть безымянной, непостижной силы, которой я готов был уступить, пожертвовав безверием, я погиб. А ты, мой друг, пока в беду не влип, пока есть за кого дышать и жить, забудь наш прошлый напрасный век, ненужных слов, больные излияния, ведь говорил с тобой не человек, не я, а только буквы на экране.